а Лидия Александрова отказалась мыть полы. Под осень, когда листву на деревьях чуть тронула позолота, из Ленинграда приехал в Москву сценарист Алексей Тулушев. Не суетный, немного странноватый, большая умница и книгачей, он всем сразу понравился. И надо же было случиться тому, что на огонек забрел к нам Василий Макарович. Вошел сияющий, излучающий энергию и радость, но, увидев Алексея, сник, смешался, стал тихим и неприметным. Старался уйти в тень, спрятаться, не говорить, ничему не мешать, и только из-под тишка внимательно всматривался в Тулушева, беспокойно и тяжело вздыхая. Зашел разговор о дипломной короткометражке. Из Лебяжьего сообщают, которая стала в миниатюре будущей кинокартиной «Живет такой парень» о Леониде Куравлеве, исполнителе главных ролей в обеих работах Шукшина, о Лидии Александровой, сыгравшей в последнем фильме Василия Макарыча роль библиотекарши. «Больше, кажется, Лида нигде и никогда не снималась?» — выспрашивал дотошно Тулушев, словно пытал исподволь Шукшина. — Нет, — скупо подтвердил Шукшин, пряча глаза, съежив плечи. — Ты знаешь, Алида ждет ребенка. — Кого она там родит? — сказал хмуро, с усмешкой. При этом весь облик Василия Макаровича напоминал нашкодившего и теперь наказываемого человека. Они оба что-то знали такое. Это что-то было связано с Лидией Александровой, явившейся один раз в шукшинском фильме «Живет такой парень» и оставшейся в памяти кинозрителя навсегда юной, женственной, озорной, такой, какой ей повелели быть молодость и любовь. Лидия Александрова имела все, чтобы пополнить ряды лучших кинозвезд Отечества, но ушла из мира большого кинематографа так же внезапно, как и появилась. И за этим угадывалась какая-то тайна, если не человеческая трагедия. Появление Лидии Александровой в ВГИКе заметили сразу все. Высокая, ладно скроенная, с огромными глазами, в которых можно было утонуть, девушка останавливала внимание любого, кто с ней встречался. И, ассистируя очередную картину, Людмила Пшеничная, придя во ВГИК, сразу заметила эту своенравную, необычайно красивую студентку. Забежав как-то во ВГИК, в буфете наткнулась на Василия Шукшина и Лидию Александрову, сидевших рядом за столиком и о чем-то оживленно разговаривавших. По их сияющим, заговорщицким лицам можно было прочесть, что третий в подобных ситуациях лишний. Возможно, этой новой избраннице Шукшин пытался защитить себя от предшествующей превзятости. Невольно появляется мысль, что он на всем протяжении жизни бежал от прочных связей, внутренне оставаясь верен одной, верен бескомпромиссной юности, где его никогда не предавали. Именно во время начинающегося нового романа Василия Шукшина с Лидией Александровой дошла до него весть о том, что жизнь молодой женщины, с которой у него была мимолетная связь во время съемок фильма «Два Федора», неожиданно трагически оборвалась. Родившегося ребенка взяли родители, а все попытки Василия Шукшина что-то прояснить по этому вопросу наткнулись на круговую оборону родственников погибшей. Узнать про эту историю что-то подробнее мне не удалось. Кто что-то знал подробнее, уже покинул этот свет. А другие подтверждают единственное. Да, действительно кто-то был. Родила, кажется, сына. Газеты прошлись по этому поводу и смолкли. След оборвался. Удивительное дело. Женщины Шукшина шли всякий раз на риск родить от него. Видно, клокотала в нем необузданная жизненная сила и всепобеждающая мужская природа, подчиняя новых избранниц своему убедительному обаянию, своей прочной основе, заложенной родителями, судьбой. Юная студентка, возведенная волею случая и капризом Шукшина вскоре в звездный ранг кинематографа, не смогла справиться с бременем славы. Лидия Александрова выезжала вместе с Василием Шукшиным даже в сростки для знакомства с Марией Сергеевной, но не выдержала испытания. Звездная болезнь, гонор молодости, да и своенравный характер помешали девушке пройти конкурс на будущую жену. Отказавшись мыть полы в доме Марии Сергеевны, к тому же плохо себя чувствовавшей, посчитав для звезды подобное занятие недостойным, Лидия с точки зрения крестьянской морали низко пала, довела и Шукшина своим вызывающим поведением до крайности. Разодетая по последнему писку моды, звезда вынуждена была голосовать на обочине тракта, чтобы добраться на попутке до Барнаула, а оттуда в Москву. Узнаваемость кинодивы помогла доехать Лидии Александровой до столицы без денег. Шукшин не предполагал, что его временная пассия способна на такую крайность, не судил ей необходимой суммы, увы, и не бросился за ней. Но шукшинской жестокости актриса не простила до конца жизни, если судить по нашему последнему разговору, длившемуся до утра. Вскоре Лидия Александрова перебралась в Киев, чтобы обрубить все концы, где и вышла замуж. А потом родила сына, которого желал всю жизнь иметь Василий Макарович, а судьба давала ему только дочерей. Два ярких, сильных характера сшиблись в смертельной схватке так, что полетели искры. А кинематограф России потерял талантливую, драматическую актрису. Не только кто-нибудь типа Тулушева наезжал из Ленинграда в Москву, но и Василий Шукшин посещал иногда зимнюю столицу русских царей. После института кино Шукшин и Файт почти не встречались. Но в один из наездов Василия Шукшина в Ленинград пути сокурсников пересеклись, и они решили вместе прошвырнуться по набережной Невы. Файт снимал неподалеку комнату. Запомнилось, как Шукшин вдруг остановился на мостике через канавку, потрогал ногой брусчатку и сказал неожиданное: «Слушай, здесь же Пушкин ходил». Заразил своим удивительным открытием и бывшего сокурсника. Они долго бродили по Ленинграду, вспоминая бесшабашные студенческие годы и, возможно, то, как Алексей Тулушев, влюбленный в Лидию Александрову, однажды повис на руках, держась за подоконник на стене общаги в ГИК, объявив: «Если девушка не ответит ему взаимностью, он сорвется вниз и покончит счеты с жизнью». Еле уговорили парня, втащив в комнату, чтобы он этого не делал.